Гоголь матери, 1837 год. А вот письмо целиком. Декабрь, 22-го, по новому стилю, 1837 года. А вот целиком письмо. Выделим курсивом то, что взял Зощенко, и полужирным шрифтом то, что для нас значимо, что он опустил. Декабрь, 22-е, по новому стилю, 1837 год, Рим. Итак, насчет моих религиозных чувств вы никогда не должны сомневаться. Теперь поговорим о другом. Вы желаете скорее моего возвращения. Я сам также желал бы увидеть вас, моих родных и знакомых, которые дороги моему сердцу. Но прежде всего мы должны слушаться советов благоразумия. Здоровье мое не таково еще, чтобы рисковать им, отправляясь теперь в Россию. Последнее время в Петербурге, полужирный шрифт, я очень страдал геморроидальными припадками. Конец полужирного шрифта. Когда я был последний раз у вас, вы, я думаю, сами заметили, что не знал, куда деваться от тоски и напрасно искал развлечений. Курсив. Я сам не знал, откуда происходила эта тоска. Полужирный шрифт. И уже приехавший в Петербург узнал, что это был припадок моей болезни – геморроид. Конец полужирного шрифта. Выезд из Петербурга и путешествия меня поправили, а особенно жизнь в Италии. Возвратиться же теперь, не поправившись совершенно в Россию, значит погубить себя. Смотрите «Гоголь Николай Васильевич. Полное собрание сочинений в 14 томах. Ленинград, 1952 год, том 11, страница 119». Еще один пример, теперь из Некрасова. И. С. Тургеневу, 5-17 июня 1856 года, Раненбаум. «Пять дней, как на даче под Рамбовым, смертельно стали гадки карты. Проиграл почти весь выигрыш. Потом пошло опять, ладно. В один вечер выиграл более 1000 рублей. И кончил. Не мни, что я раздуваю в себе хандру, нет. А донимает она меня изрядно. Главная беда. Нет рвения ни к чему, а без него жить плохо. Я не умею или не люблю. Чтобы покончить эту статью... Жирный шрифт. Скажу тебе о своем здоровье. Горло... Зажило. Надолго ли, не знаю. Виделся с доктором. Конец жирного шрифта. Что мне делать? Жирный шрифт. Я стал рабом этих господ. Далее курсив. У меня припадки такой хандры бывают, что боюсь брошусь в море, коли один поеду, да лихая минута застигнет. Жирный шрифт. Этакая штука была с моим одним приятелем, который и болен-то был вроде моего. Конец жирного шрифта. Смотрите «Некрасов Н.А. Полное собрание сочинений и писем» в 15 томах, Санкт-Петербург, том 14, книга 2, страница 18. Зощенко оставляет следующее. «У меня бывают припадки такой хандры, что боюсь, что брошусь в море, голубчик мой». Очень тошно. Некрасов Тургеневу, 1857 год. Для показательности приведем мысли Салтыкова-Щедрина, которого Зощенко тоже не обошел вниманием перед восходом солнца. У Зощенко. «Я живу скверно, чувствую себя ужасно. Каждое утро встаю с мыслью, не лучше ли застрелиться?» Салтыков-Щедрин Пантелееву, 1886 год. У самого Салтыкова-Щедрина целая серия писем на эту тему. Первое. Л.Ф. Пантелееву, 7 июля 1886 года. Новая Кирка. Жирный шрифт. Боткин видит меня почти ежедневно. Конец жирного шрифта. И тоже все говорит, что вот через 2 недели я буду ходить к нему пешком. Это он говорит уже целый год и, конечно, шутит. Да и больного поощрять надо. Жирный шрифт. А я так думаю, что меня может вылечить только самоубийство, потому что доктора вот уже 2 месяца не могут сладить с моим поносом. Конец жирного шрифта. Вследствие чего у меня и руки, и ноги болят. Смотрите «Салтыков-Щедрин. М.Е. Собрание сочинений в 20 томах. Москва, 1977 год, том 20».